Над запреткой повисла луна. Как-то вижу тут все по-другому. Мне сегодня, братва, не до сна. Получил письмецо я из дому. Мне сегодня, братва, не до сна. Получил письмецо я из дома. Пишет мне мой лихой корешок, что остался по воле гулять. Мол, у Таньки твоей фраерок, и что ей на тебя наплевать. Мол, у Таньки твоей фраерок, и что ей на тебя наплевать. Раньше в тайне все было у них, а теперь на крутой иномарке в ресторан ее возит жених, дарит ей дорогие подарки. В ресторан жених дарит ей дорогие подарки. Если надо, в письме намекни, я возьму голубков на кукан. Но потом только не упрекни за поставленный мною капкан. Но потом только не упрекни за поставленный мною капкан. Она же мне пишет, что ждет, я ж ей верил до этого дня. Получается, значит, что врет, чтобы здесь не расстроить меня. Получается, значит, что врет, чтобы здесь не расстроить меня. Мне ж письмо, как перо под ребро, серым волком от боли завою. Я от злости хотел дать добро на разрыв и кранты им обоим. Я от злости хотел дать добро потом просветлело в мозгах. Чё в натуре, я что ли не знайка? Мне ж 7 лет пропадать в лагерях. Ну а ей что, затягивать гайки? Мне ж 7 лет пропадать в лагерях. Ну а ей что, 7 лет балалайка? Коль обидит ее, то мой нож не заставит себя ожидать. Коль обидит ее, то мой нож не заставит себя ожидать. Над запреткой повисла луна. Как-то вижу, тут все по-другому. Мне сегодня, братва, не до сна. Получил письмецо я из дому. Мне сегодня, братва, не до сна. Получил письмецо я из дома.